Глава 4. Знакомьтесь, Генри Чески. Это был человек, о котором в его участке не вспоминают без кислой гримасы, вызванной чувством внутреннего дискомфорта. 48-летний детектив убойного отдела был в состоянии взвинтить нервы любого напарника в течение одного дня совместной работы. И хотя менять напарников не приветствуется, Чески это ничуть не тревожило, по той причине, что менял не он, а лейтенант Кросби и по просьбе как раз самих напарников Чески. Привычка жевать сигары, а не курить их, сосать леденцы и сплевывать в урну в общественных местах. И ехидные насмешки выводили из себя не только новичков, но и бывалых детективов 13-го участка. Чески ел в машине, сыпал крошки на коврике, ужасно потел, отчего по три и более раза возвращался в участок, чтобы принять душ. И не стеснялся пройтись мимо женской раздевалки в одних трусах и с полотенцем через плечо. «Сьюзи!» — грохотал при этом его голос в сторону шуршащего водой женского душа. «Я видел тебя вчера с этим Альфонсом и с Гроверсом, Хэтчером. Он ходит на курсы анонимных алкоголиков и ночами рисует голых женщин. Ты не знаешь, кто ему позирует?» «Пошел к черту!» — доносилось из душа. Чески ухмылялся и, потрясая 250 фунтами живого веса, шествовал обратно. До пенсии Чески оставался год с небольшим, и если этот факт озарял перспективы всех без исключения детективов участка, то он же невероятно беспокоил лейтенанта Кросби. Чернокожему начальнику участка было совершенно наплевать, кто жует и где плюет Чески. С его уходом участок лишался единственного в своем роде сыщика, поцелованного Господом в лоб. Чески развязывал такие узлы, которые были не под силу самым толковым детективам. Замены ему не было, и убойный отдел скоро мог лишиться профессионала, подаренного участку случайным образом. Чески оказался в 13-м участке настолько же случайно, насколько случайными считаются все его удачные расследования. При всем великолепии его опыта работы у детектива имелся недостаток, способный затмить все его преимущества. Он до смерти боялся садиться за руль. Никакая сила не могла затолкнуть его на то место в полицейском форде, за которым располагалось рулевое колесо. Чески знал наизусть все уложения, положения и инструкции. Он применял их на практике, молниеносно, как если бы сам был их автором. Но запомнить порядок переезда регулируемого, а тем более нерегулируемого перекрестка, было для него чем-то сродни игры на фортепиано, которой он учился в детстве 6 лет, да так и не научился. Без умения управлять автомобилем детектив, по всеобщему признанию, детективом не является. Поговаривали, что на экзамен по вождению в полицейской академии Чески пригласил своего брата-близнеца, живущего в ту пору в Цинциннати. Однако до сих пор это никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. Кросби приметил будущего детектива своего участка во время соревнований полицейских штата Нью-Йорк. Работавший в ту пору в Бронксе, Чески изнывал от бумажной работы, изводил своими неотразимыми шуточками коллег. На стене 23-го участка висел календарь, на котором было написано: «Пенсия Чески состоится через...» Под надписью был пришпилен кармашек, в который дежурный офицер вкладывал по утрам новый листок. Так, 8 лет, 3 месяца и 12 дней менялся на 8 лет, 3 месяца и 11 дней и так далее. Чески к всеобщему неудовольствию не обижался, напротив, правила игры принял, и вскоре участникам общего издевательства стало ясно, что издеваются не они, а над ними. Только через пару месяцев кто-то из офицеров заметил, что прежней надписи с упоминанием имени Чески больше нет, а существует другая, появление которой не было обнаружено сразу по причине неодинакового шрифта и цвета. Она обещала дать мне через... Чески любил прессу, а в ней политические заметки, потому что это был самый доступный способ поиздеваться над теми, над кем он еще вдоволь не наиздевался. а таковых оставалось все меньше и меньше. «Угачаве зачастил в шоптуры», — докладывал он, входя к дежурному офицеру, лицо которого при появлении Чески тускнело, а глаза становились несчастными. «Если верить «Таймс», то он закупил у русских автоматы, истребители, а у Лукашенко трактора. Как твоя жена и мои дети, Джордах?» Чески не любили все. Знали, что он презирает спиртное и гордится своим весом. Однако никто не знал, что у него больное сердце, и он часто страдает бессонницей от одиночества. Его родители, опустившиеся старики, проживают на юге штата Мэн, и половину своего еженедельного жалования он посылал им, точно зная, что 70-летний Боб и Шарлотта Чески их пропьют за 2 дня. Генри Чески был некрасивым мужчиной и знал это. Его жизнь была разделена на 2 половины, как делятся сутки на ночь и день. Ночью он страдал от того, что никому не нужен, а днем демонстрировал окружающим, что самый счастливый человек на свете. Больше всех Чески любил стариков, детей и женщин. И если старики и дети отвечали ему взаимной любовью, то женщины его сторонились, видя в этом толстяке животное, не способное ни на чувства, ни на благородные поступки. Кросби приметил Чески на соревнованиях. От своего участка в Бронксе тогда еще 40-летний Генри Чески должен был быстро и правильно допросить 2 подозреваемых, дающих по одному и тому же факту разные показания, поскольку вождение, стрельба и приемы самообороны лейтенанта Кросби не волновали. А главная задача для него была найти и переманить на этой ярмарке профессионального мастерства толкового сыщика. Кросби все время проводил в импровизированных классах для допросов, где за подозреваемых выступали, дабы усложнить процесс соревнований, те же детективы. Задача была проста и в то же время необычна. 2 офицера полиции в штатском изображали убийц, забравшихся в дом и убивших хозяина. Они были задержаны спустя сутки, но в разных штатах. И теперь детектив, то есть экзаменуемый Чески, должен был добиться признательных показаний, совпадающих в деталях. Задача проста, если учесть, что просты исходные данные, но она практически невыполнима, если знать, что колоть придется 2 реальных копов. Конечный результат для жюри был неважен, по причине того, что глупо было бы подозревать, что ни с того ни с сего статисты вдруг начнут давать одинаковые показания. Жюри оценивало сам процесс работы детектива, его умение правильно вести себя на допросе и анализировать факты. Кросби был потрясен. Чески рассадил подозреваемых по смежным кабинетам, а за прозрачной зеркальной стеной напротив за происходящим наблюдали около 50 крупных полицейских чинов. Каждое слово они слышали, и каждый жест они видели на расстоянии 3 метра от себя. Однако 2 подметным копам слышать и видеть друг друга было невозможно. По обыкновению, сунув сигару в зубы, Чески прошел в кабинет 1 из подозреваемых и под его насмешливым взглядом уселся на стул. «Это правда, что в ночь на 22 августа этого года вы с Гарсией были в 101 доме на 22-й стрит?» «Это неправда», — улыбнулся коп из Квинс. «Я был, но не в 101 доме на 22-й стрит, а в 15-м на 66-й. И не в ночь на 22 августа, а днем 14 сентября. Кстати, Антонио Гарсию я не знаю. Возможно, вы говорите о Патрике Маккалоу?» В жюри раздались добродушные смешки. И кто-то даже хлопнул в ладоши. Было совершенно ясно, что толстяка из Бронкса ждет потрясающая фиаско, подобная тем, что уже случались перед ним. «Я вам верю», — невозмутимо ответил Чески. «Но то, что у вас есть сестра Полли, вы оспаривать, вероятно, не станете». У детектива Колина Франка действительно была сестра Полли, но он решительно не понимал, при чем здесь она. Это обстоятельство сменило его усмешку на улыбку радости, и он ответил «Есть!». Заинтригованное жюри тоже не совсем понимала, о чем и о ком идет речь. Все поерзали на стульях с минами удивления. Такая же мина появилась и на лице офицера Гарсия при виде входящего в кабинет детектива Чески. Подозреваемый офицер Гарсия пил кофе и жаждал повеселиться. Присутствие свое в упомянутую ночь в упомянутом месте Гарсия отрицал, заявив при этом, что с Колином Франком он не виделся с прошлого дня благодарения. «Странно, очень странно», — молвил Чески, пережевывая сигару. «Колин Франк только что сообщил мне, что вечером 21 августа вы направились на 10-е авеню, где купили двух проституток — Полли Брандт и Стефанию, фамилию которой Фрэнк запамятовал. Так вы настаиваете на том, что не виделись с Франком вот уже полгода? Если Полли и Стефания предстанут пред судом и под присягой заявят, вопреки вашим показаниям, что весь вечер, всю ночь и весь день 22 августа вы были вместе с ними в Бруклине и ни на минуту не отлучались ни к месту убийства, ни куда-либо еще, то вы будете осуждены на 2 года, как лжесвидетельствующий под присягой. А?» Жюри хранило молчание. Кросби был восхищен. Он уже догадывался, чем это должно закончиться. Офицер Гарсье, играющий роль подозреваемого, хорошо знающий офицера Франка, вовремя сообразил, что перед ним не пустышка, которому можно поставить 7 баллов за одни только правильные вопросы, а толковый игрок. Одно только понимание, что ему брошен вызов, переключило сознание Франка на серьезный лад. «Ладно, ваша взяла. Вы правы. Я и Франк были с Полли и Стефанией. Я тоже не помню фамилию последней. Кажется, мы заплатили им по $20. Фрэнк уверяет, что вы отсчитали Полли 50. За что? Уж не за молчание ли относительно того, что отлучались на пару-тройку часов в Манхэттен? Или за безмолвие ее брата, страдающего болезнью Дауна, и видевшего, как вы удаляетесь с девочками? Франк утверждает, что мальчик любит рядиться в форму полицейского и хочет им стать. Я не знаю, почему Франк решил, что ее брат болен этим заболеванием. Однако у него, видимо, есть на то основание. Как, кстати, я позабыл фамилию этой Полли. И члены жюри заметили, что Чески нажимает под столом переключатель звука, дающий возможность слышать текущий разговор подозреваемому в соседней комнате. «Брандт», — повторил Гарсье, забитую в свою оперативную память сыщика, фамилию упомянутой девушки. Если бы он знал, что эту фамилию носит замужняя сестра коллеги по участку, у которой Гарсье вместе с Франком не раз бывали дома, вряд ли бы он был так откровенен. «Тори Брандт. Что касается $50, она стоила $50. «О, да, минет в ее исполнении прекрасен. Я бывал у нее дома, да, правильно, около 10 раз. И другой проститутки мне, знаете ли, не нужно. Что же касается ее брата, дебила, он подсматривает замочную скважину, как трудится его сестра. И, признаться, это немного отвлекает от процесса. Если бы я не знал этого придурковатого малого, то, пожалуй, навсегда бы лишился эрекции. Когда я впервые бывал у Тори, этот урод вскочил в спальню со слюнявым ртом, полицейским значком на груди и криком «Арест! Арест!». Знаете, это несколько напрягает. Члены жюри наблюдали уже не за разговором Чески с Гарсье, а за мебелью в комнате для допросов Франка. «Ты думаешь, я тебя не слышу, fucking dog?» И стул, запущенный в стену, легко разлетелся на ножки и спинку. «Грязная лживая тварь! Твоя мама понесла от пьяного мексиканца, паскуда! Тори пекла тебе кексы, мразь! Она наливала тебе чай! Мать вашу! Когда вы успели перехлестнуться? И зачем ты это рассказываешь здесь, сволочь? Господи, Дэн, знаете ли, это у тебя слюнявый рот, поддельный коп! Это ты всегда бежишь ссать, когда нужно идти на задержание!» И стол, разломанный сильной рукой, развалился на 4 части. Фрэнк ломился в запертую дверь. Гарсье продолжал рассказывать об искусстве Тори, решительным образом осознавая, что уводит детектива сладким подробным повествованием от главной темы и тем играет на руку общей с Франком идеи. «Заткни свой вонючий рот, мерзавец! Из него всегда несет кариесом и чесноком. Ты дрочишь в туалете участка по ночам. А в это время Дик Хартон пашет твою безгрудую Жаклин. Сучий сын, по субботам вместо того, чтобы идти в церковь, ты посещаешь психоаналитика. У тебя проблемы с мочеиспусканием, и это мешает тебе общаться с Богом». Когда Генри Чески с равнодушным видом вошел в кабинет с разрушенной мебелью и буркнул: «Так вы по-прежнему настаиваете, что не знакомы с Антонио Гарсия?» Лейтенант Кросби понял, что без Чески в свой участок не уедет. Чески не любили. Чески платил тем же. Единственное, что оставалось у него в жизни, лишенной женщины детей, это его старики и работа. И сейчас этот человек входил в сопровождение двух офицеров полиции в кабинет советника Хэммет Старс, расположенный на 33-м этаже дома на 10-й авеню.